Песня. На постое в сельце Будятичах мне пала на долю злая хозяйка. Она была вдова, она была бедна. Я отбил много замков у ее чуланов, но не нашел в них живности. Мне оставалось исхитриться, и вот однажды, вернувшись рано домой до сумерек, я увидел, как хозяйка приставляла заслонку к неостывшей печи. В хате пахло щами, и, может быть, в этих щах было мясо. Я услышал мясо в ее щах и положил револьвер на стол, но старуха отпиралась, у нее показались судороги в лице и в черных пальцах, она темнела и смотрела на меня с испугом и удивительной ненавистью. Но ничто не спасло бы ее, я донял бы ее револьвером, кабы мне не помешал в этом Сашка Коняев, или иначе Сашка Христос. Он вошел в избу с гармоникой под мышкой, прекрасные его ноги болтались в растоптанных сапогах. «Поиграем песни», — сказал он, и поднял на меня глаза, заваленные синими сонными льдами. «Поиграем песни», — сказал Сашка, присаживаясь на лавочку, и проиграл вступление. Задумчиво это вступление шло как бы издалека. Казак оборвал его и заскучал синими глазами. Он отвернулся и, зная, чем угодить мне, начал кубанскую песню. «Звезда полей», — запел он, — «звезда полей над отчим домом и матери моей печальная рука». Я любил эту песню. Сашка знал об этом, потому что мы оба, он и я, услышали ее в первый раз в 19-м году в Гирлах-Дона из станицы Кагальницкой. Один охотник, промышлявший в заповедных водах, научил нас этой песне. Там, в заповедных водах, мечет икру рыбы и водятся несметные стаи птиц. Рыба плодится в гирлах в непередаваемом изобилии. Ее можно брать ковшами или просто руками. Если поставить в воду весло, то оно будет стоять стоймя. Рыба держит весло и несет его с собой. Мы видели это сами, мы не забудем никогда заповедных вод у Кагальницкой. Все власти запрещали там охоту, это правильное запрещение, но в 19-м году в Гирлах была жестокая война, и охотник Яков, промышлявший у нас на виду неправильный свой промысел, подарил для отвода глаз гармонику эскадронному нашему певцу Сашке Христу. Он научил Сашку своим песням, из них многие были душевного, старинного распева. За это мы все простили лукавому охотнику, потому что песни его были нужны нам. Никто не видел тогда конца войне, и один Сашка устилал звоном и слезой утомительные наши пути. Кровавый след шел по этому пути. Песня летела над нашим следом. Так было на Кубани и в зеленых походах. Так было на Уральске и в Кавказских предгорьях. И вот до сегодняшнего дня песни нужны нам. Никто не видит конца войне, а Сашка Христос, эскадронный певец, не дозрел еще, чтобы умереть.